Он прочитал весь его дневник, дневник безымянного Стрелка. «Ну ладно, может тебе выпить аспирина?» Продолжала беспокоиться Мари. «Да нет, обычно со временем проходит». Дневник находился на самом дне сумки, кожаной обложкой пожелтевшие страницы, заляпанные кровью и скрепленные бечевкой. Отражение боли и отчаяния неизвестного автора. «Ладно, но ты все-таки прими, если будет совсем нехорошо. Незачем терпеть», — строго наставляла его Мари. «Лекарства от этой боли не существует, ибо имя ей — равнодушие». «Конечно, любимая», — он поцеловал ее и по-джентльменски открыл дверь машины. «В этот пасмурный день ты одна радуешь меня. Снова в путь. Со временем это становится настоящей пыткой». Красивый рассвет, за счастливыми глазами Мари, крылось еще большее беспокойство, чем у Дэвида. «Хороший знак, сегодняшний день должен быть продуктивным. Моя история движется к своему финалу, а жизнь – к закату. Это последние записи. Дат оставлять не буду, я не считаю дни. А когда было иначе?» Дэвид искривил лицо. Улыбка. Звериный оскал на лице, вместо улыбки. «Я давно уже перестал радоваться. Быстро мы привыкли. Да», – Мари улыбнулась в ответ. «Но это даже к лучшему. Я стараюсь не думать ни о чем плохом. А мне для жизни и вовсе надо совсем немного. Ты, да бутылочка сидра». Машина тронулась с места. «Шучу. Со мной мои револьверы, боезапас к ним и то, что я нашел на Иерихонском холме. Для такой короткой дороги не нужно больше. Месть – мгновение». «Да шутишься мне», – пригрозила Мари. «Меньше пей этого своего сидра. Когда мы впервые встретились, ты не помнишь, а год урожая и дерева, с которого срывали яблоки для этой браги, помнишь отлично. Видишь ли, есть важные даты, а есть не очень», – спокойно ответил Дэвид. «Я не праздную дни рождения и прочие тупые праздники, которыми окружают себя пустоголовые люди. Для них это повод выпить чего покрепче. А сидр? Сидр – это напиток богов, жидкое золото. Я снова в начале своего пути, но ощущение, словно это конец. Вместо пустыни – зеленые луга, вместо протухшей воды – крепкие виски. В юности я думал, что такое могут пить лишь боги, но со временем, когда после первого глотка в животе перестал разгораться огонь, начал ценить крепость этого напитка. Он помогал забыться. «Знаешь, а ведь этот парень с бойни расчленил ту женщину», — неожиданно сказал Дэвид. Я покопался в его мыслях. «И что ты предпримешь?» Мари поморщилась, вспомнив ужасающее фото. «Скормлю свиньям», — Дэвид потер нос. «Может и нет. Посмотрим. А там есть свиньи», – удивилась Мари. «Мне казалось, тут только овцы». «Кого только нет», – Дэвид сплюнул в открытое окно. «Их все равно всех ждет одна участь. Это был шанс все исправить. Я снова молод, пальцы на месте, глаза горят ненавистью. Стоит этим ублюдкам попасться мне на глаза, как они тут же упадут замертво. Но они не так глупы. Еще готовятся, еще не имеют всех козырей. Фарсон не знает о том, что при игре в карты жизни – нужно обходиться тем, что у тебя в руке. Не зря же я иду на бойню», — Дэвид снова сплюнул. «Кстати, не хотел об этом говорить, но я знаю, что ты встаешь каждую ночью». Мари замерла, словно громом пораженная. «Ходишь на кухню есть?» — Дэвид кивнул сам себе. «Не держи стресс в себе. Если тебя что-то беспокоит, снятся кошмары, например, просто скажи. Мы справимся с этим вместе». «Нет, на самом деле, я просто хожу в туалет», — выдохнула Мари. «А», — он почесал затылок, — «этот вариант я не рассмотрел, извиняюсь». Он замолчал, было как-то неловко. «Вначале я подумал, что снова смогу увидеть свою прекрасную Сюзан, девушку из прошлого, которую когда-то любил. Но пришедшее осознание бессмысленности этой попытки пригвоздило меня к земле. Я был слишком стар в душе, чтобы снова подарить свою любовь. Отныне меня могла успокоить лишь месть. Угрюмый старик в теле юнца – не самый лучший герой для романтического романа». «Ладно, удачи», — Дэвид остановил машину и снова поцеловал ее. «Старайся не перетруждаться, солнышко». «Хорошо, спокойного тебе рабочего дня», — Мари вышла и помахала рукой. «Я люблю тебя». «И я тебя», — никак не отреагировал Дэвид, словно это было такой же обыденностью, как поход в туалет. «Я пересчитал все патроны, хватит, чтобы уложить спать небольшую армию. Денег тоже было предостаточно. Побег прошел успешно, родители и друзья никак не смогли мне помешать. Я не хочу втягивать их, это моя война, ставшая обыденностью за столь долгий срок». Дэвид остановился у дороги и посмотрел на сухое дерево с облетевшей кроной. «Печальное зрелище. Он бы постоял здесь еще, но надо работать. Как бы мне не хотелось остаться тем наивным мальчишкой, Впереди предстояло много грязной работы. Я знал одного человека, связанного с Фарсоном. Наемник, беспринципный тип. Помню его, словно встреча наша состоялась вчера за обедом. Уродливый старый ублюдок, хромой и завистливый. Убить его во второй раз будет настоящим наслаждением. Ветер бил в открытое окно и легкой осенней прохладной проходил по бритой макушке Дэвида. Он хотел подвести Клари, но занятия начинались гораздо позже, поэтому девочка осталась наедине со своей меланхолией. У Дэвида обнаружилось невероятное количество работы. Было слишком мало бухгалтеров и практически все происходящее на ферме требовало его участия. Несмотря на это, он успевал совершенствоваться в своих способностях. Обычно его тренировка происходила на револьвере. Он за пару секунд филигранно разбирал его и снова собирал в воздухе. То же самое с патронами, и каждая крупица пороха висела отдельно. Новые навыки были, словно давно забытые, добротные ботинки. Со всеми пальцами стрелять стало в разы приятнее, словно старые сапоги, в которые ты идеально влезаешь, сетуя на то, что когда-то убрал их в шкаф. Путешествие в одиночку снова заставило меня вспомнить некоторые навыки. То, что раньше делали за меня другие, приходится делать самому, но я даже рад рутине. Она позволяет отвлечься от мрачных мыслей, а здоровая спина дает возможность таскать хоть бревна, не то что хворост. Я скучаю по Джейку. Он скучал по Клари. Девочка вызывала в нем только положительные эмоции. Игривый ребенок, еще не испорченный взрослой жизнью и сексом. В отличие от Мари, которая в последнее время начала слегка раздражать Дэвида своими ночными отлучками и общей вялостью, несмотря на всю его любовь. Клари была словно родник, жизнь била из нее ключом. Я чувствовал, что жизнь моя затухает. Возвращение в прошлое было изощренной насмешкой над уставшим стариком. Мне хватит сил, чтобы прикончить Фарсона, но я не смогу найти башню, как ни старайся, не вернуть мне все встарь. Сегодня, весь вечер я плакал. Необходимо было допросить убийцу тихо. Если он неожиданно умрет, пастыря наверняка насторожит произошедшее. Возможно, он даже пошлет за Дэвидом слежку. Это, конечно, вполне ожидаемо, как и то, что он оторвется от преследователей. У него было ощущение дежавю, как будто он снова заходит в ледяную реку по пояс, чтобы перейти ее вброд. Они хотели отправить нас в Хэмбри. Что ж, теперь я и сам держу туда путь, в одиночку. Отец наверняка пустил за мной лучших следопытов, но им ничего не удастся. Какое-то знакомое чувство. Сколько раз я отрывался от самых опасных погонь, скольких я убил и зарезал. Этим людям нет числа. Знаю, мама всегда говорила о том, что нельзя гордиться убийством, но это все, что у меня осталось. Большим охотником за гробами стоит подготовить себе, хе-хе, гробы. Фермы показались задолго до приближения к ним. Множество сараев и амбаров, а также работники, вовсю копошащиеся в навозе. Но цель Дэвида находилась чуть дальше. Бойня представляла собой длинный барак с загонами и огромным подвалом, по сути являющимся большой морозильной камерой. Забойщики скота, все крупные мужчины средних лет, со щетиной и маленькими глазками, словно близнецы, стояли перед скотобойней и что-то активно обсуждали. Стоило Дэвиду подойти к ним, как они тут же замолчали. «Здорово, работяги!» Они дружно кивнули. «Надеюсь, не нужно объяснять вам, зачем я здесь. Нам уже сказали, Дэвид». Вперед вышел самый старший из них, Рой, тот самый, что расчленил женщину. «Доброе утро!» «Доброе!» Дэвид спокойно пожал ему руку. У него и самого они по локоть в крови. «Почему не заходите?» «Патрик не пускает», говорит. «Пока ты не распишешься, никто не войдет», развел Рой руками. «Не поймали еще медведя?» «Нет, тварь знатно меня потрепала и куда-то скрылась». Дэвид достал из нового рюкзака обыкновенный канцелярский планшет. «Пошли к Патрику. Я уже здесь». К ним подошел упитанный низкорослый мужчина. «Парни все опять перепутали. Я просто сказал, что никуда не пущу их без тебя. Привет, кстати». «Приветствую», кивнул Дэвид. «В чем будет заключаться моя работа?» «Заполнять бланки, так же, как и всегда», усмехнулся Патрик. «Везунчик ты. А если поконкретнее?» Дэвид потер переносицу. «Они все напутали в обычных бланках пятой формы». Возмутился Патрик и вручил Дэвиду кипу листов вместе с ключом. «Теперь это твоя забота». «Я рад», серьезно ответил Дэвид. «Пожелай мне удачи». «Удачи», дурашливо радостное лицо Патрика, «скоро перестанет быть таковым. Когда я открыл скрипучую калитку, Крест нагрелся. Старая сука, эта ведьма, не ожидала гостей. Ее коту я раздавил голову, а саму старуху забил до смерти. Она не заслуживала быстрой смерти, как и волшебный кристалл не заслуживал жизни. Я разбил его вдребезги. Розовые осколки, словно затухающие звезды, медленно меркли на фоне дворовой грязи. Это был правильный путь, но путь в один конец. По крайней мере, я снова жил. Не очень любите считать? Да, усмехнулся Дэвид. Вам следует этому научиться. Хотя нет, тогда у меня не будет работы. С ног до головы покрытые кровью, мужчины в фартуках рассмеялись. Это была грязная работа, учитывая, что специальный пистолет сломался и свиней оглушали по старинке, ударом дубины по голове. После животному перерезали горло и оно долго корчилось на полу, обильно орошая его кровью. Даже Дэвид облачился сегодня в специальные резиновые сапоги и длинный фартук. Так, запрос на новый забойный пистолет я составил, он перевернул лист. Пойдем считать туши, да-да, Дэвид, пойдем. Махнул рукой Рой, приглашая его последовать за ним. А вы работайте, бездельники. Вороны кружили надо мной, предвкушая пир. Их черные клювы с удовольствием будут вырывать глаза убитых, блестя в свете заходящего солнца, золотом жизни. Однако они не прочь перекусить и моей плотью, но слишком боятся, чтобы признаться в этом, даже самим себе. Когда-то я въезжал в город, как гость, сейчас же, как мститель. Жители Хамбри не заслужили пощады. Надеюсь только, что не встречу среди трупов Сюзан, тогда мое юное сердце не выдержит, несмотря на то, что старик внутри лишь поморщится от тупой боли, возникающей, когда ковыряешь старую рану ногтем. Резиновые сапоги шлепали по лужам крови, каждый раз украшая стены новым орнаментом. Они спустились в подвал. Дэвид медленно выдохнул, наблюдая за паром. Туш здесь было много. Сколько их тут? Дэвид скривился, слюна была какой-то горьковатой. Надо прикинуть, Рой почесал затылок. Мы их вчера били и били, никто особо и не считал. Их было двое, патрульные. Спросили, кто я такой, после чего получили по пуле. Второе и третье мои убийства в этом городе, соответственно. Их лошади начали истерично ржать, учуяв запах пороха и крови. Тела свисали из седел, точно висельники. Руки болтались в разные стороны, а из растрескавшихся голов хлестала кровь, словно свиньи на убой. Дальше я направился в трактир, стоило пообщаться с Джонасом, хромой ублюдок, как я предполагал, не расколется просто так, поэтому мной были предприняты некоторые тактические ходы. 50, Дэвид сделал пометку. Честно говоря, захотелось свинины. О, а нам разрешили закоптить ногу, Рой мечтательно улыбнулся. Когда будет перерыв, ты обязательно должен попробовать. Спасибо за предложение, Дэвид замер. Он ведь мог просто узнать все, вскрыв его разум, как спичечный коробок. Но нет, это было неинтересно. Мутант мягко надавил на него своей силой. Слушай, Рой, а зачем ты убил и расчленил работницу налоговой? Дэвид зевнул. Пастор сказал, что она может навредить нашему городу, с улыбкой ответил здоровяк. Эта сучка брыкалась, но удар по голове ее успокоил. Понимаю, Дэвид действительно понял, что ему плевать на расчлененную женщину. Ладно, тут еще много заполнять. Одного из их шайки я встретил за трактиром. Он справлял малую нужду, когда мой нож вошел под основание его черепа. Был урод и нет его. Пару взглядов в грязное, поцарапанное окно дали мне представление о том, кто и где находится внутри. Зашел я с поднятыми револьверами. Его помощник, кажется, Рой, пораскинул мозгами, самому же Джонасу пришлось довольствоваться ладонью, превращенной в кровавое месиво. Он не ожидал, разумеется, не ожидал, со словами: «Давно не виделись, Джонас», я сел с ним за один стол. Пианино, в отличие от Джонаса, молчало. Я узнал практически все, что хотел. Этого жалкого червяка, бандита и наемника, я оставил умирать на полу, после двух выстрелов в живот. Он не выживет, а смерть будет мучительной. Намечалась небольшая перестрелка. Хотя, знаешь, Рой, Дэвид повернулся к нему. Как придешь домой, сделай милость, удавись на чердаке, хорошо. Разумеется, с радостной улыбкой ответил тот. Пошли назад, да, я, честно говоря, немного замерз. Кивнул Дэвид, он врал, горячий крест грел не хуже женского тела. Осень не самое лучшее время года. Все ближе подступает пронизывающий холод. Благо, раскаленные после выстрелов револьверы согревали мои руки. Я убил общим числом около сотни. Люди выбегали и тут же падали. Кричали дети и женщины, а я все стрелял. Крест на груди пылал и вместе с тем, словно защищал меня от пуль. Два раза в меня попали, я точно видел, но пули уходили куда-то в сторону. Уже сидя у костра, после того, как я покинул город, ко мне пришло понимание, что огонь меня не то что не обжигает, он не греет. Бойня никак не отапливалась, поэтому кровь под ногами начала быстро застывать, покрываясь тонкой коркой льда. Рабочие неистово терли руки, ожидая перерыва, когда смогут попасть в теплую столовую, ну, а пока что они подвешивали и потрошили свиней. От теплых потрохов, валившихся на пол, шел пар. Дэвиду почему-то ярко представлялась сцена, где абсолютно голые местные, с радостью валяются в кишках, вдыхая их тошнотворный запах и мастурбируя. Что ж, такое вполне могло быть, он не ожидал от сектантов каких-то здравых идей, скорее наоборот, такое безумство было в их стиле. Крик дошел до них вместе со звонком перерыва. Люди повалили на улицу, толкаясь и кряхтя, как пресловутые свиньи. Дэвид вышел самым последним. Грязные сапоги оставляли на земле кровавые отпечатки, впрочем, в этом он был не одинок. Множество красных следов и дорожек вело от бойни к месту скопления людей, что стояли у свинарника, создавая на опавших желтых листьях и грязи сюрреалистическую картину. Что случилось? Дэвид с трудом протиснулся сквозь толпу. Какого хрена все собрались здесь? Вскоре ответ был получен. Патрик лежал в свинарнике, поедаемый окровавленными свиньями. Они с чавканьем вгрызались в его плоть, хрюкая на все лады и спеша полакомиться неожиданным подарком от своих кормильцев и палачей. Странно, что никто не пытался их разогнать. Сам же Патрик, казалось, не испытывал особых неудобств, кроме мучительной боли от непродолжительной агонии. Лицо у него было перекошено, а голова пронзена погнутыми вилами. Свиньи уже успели изрядно обглодать ноги, но выше не добрались. Патрик почти стоял, как и вилы, которые прервали его жизнь. Он, наверное, перелезал загон и, споткнувшись, напоролся на вилы, тихо сказал кто-то. «Пиздец». Дэвид смотрел на это со смешанными чувствами, удивлением и голодом, но гораздо больше в нем было равнодушие. «Конь устал, и мне пришлось остановиться, чтобы он отдохнул», когда я услышал крик, доносившийся из чащи. Мне стало интересно, кто и из-за чего так неистово кричит, в надежде на помощь, поэтому, захватив револьвер и привязав коня к ближайшему дереву, я пошел вглубь леса. Что ж, подобное мне когда-то доводилось видеть. Огромный медведь напал на какого-то мальчишку. Тот отбивался палкой, в отчаянной попытке выжить, но медведь был слишком голоден. Странно. Обычно, в это время они запасают жир на зиму, но, видимо, люди были слишком простой добычей для сил природы. В тот момент я понял, что мне плевать, я мог бы помочь, но я не стану. Парень заметил меня и начал просить о помощи еще громче. Его полные слез глаза с мольбой смотрели на меня. Потом я ушел. Он еще что-то кричал вслед, но моего решения это не изменит. Мне было плевать на человечество. Я преисполнился ко всем людям такой чистой ненавистью, что их страдания перестали задевать внутреннего героя. На самом деле, он уже давно был мертв. Поэтому, сходив в ближайшие кусты, я снова отправился в путь, запомнив того паренька лишь за тем, чтобы сделать очередную запись в своем дневнике. Этот мир ненавидел меня гораздо больше, чем я его. А ну брысь, твари! Несколько человек запрыгнули в загон и разогнали завизжавших свиней. Расходитесь, расходитесь. Дэвид вдохнул запах крови и навоза. Так пахла его жизнь. Он посмотрел на тело Патрика, грузное и отвратительное на вид, особенно после смерти. Живот его, по воле псионика, пошел рябью и превратился в жидкое кровавое месиво, а позвоночник, удерживающий таз, просто испарился. Нижняя часть тела рухнула, под изумленный крик толпы, разбрасывая во все стороны внутренности и испражнения. Он сделал это, он смог, он преобразовал материю. Теперь Дэвид чувствовал любопытство и жажду экспериментов. Тем временем, крест на груди становился все горячее. Мария дернула руку, как от огня, едва не порезавшись об острый лист демонической книги. «Нужно быть осторожной, кровь – золото души». Она перевернула лист обыкновенной тетради и большими прописными буквами вывела заголовок. «Все о договорах». Некрономикон был написан на нескольких языках. В разных главах порой мешалась латынь, арабские письмена и шумерский язык. Мари, разумеется, как человек исключительно образованный в столь бесполезной сфере, знала их все, вот только тут они были предоставлены в очень странном формате. Однако, несмотря на трудности, ей удалось перевести уже половину. Спала она не слишком то и много, но мутантские способности позволяли ей такую роскошь. Если бы не они, то Мари не смогла бы стрелять сразу из двух револьверов и бодрствовать почти сутки. Как оказалось, книга была не слишком-то и большой. От легендарного артефакта ожидаешь большего, но и так он мог удивить ее своим содержанием. Первый раздел был посвящен знакомству с обитателями других измерений. Его Мари, конечно, перевела, но постаралась забыть. Слишком живыми казались изображения представленных существ. Это была мерзость, одним словом. Разумные грибы с Юггата, далекой неизвестной планеты, были еще не самыми гадкими. Второй раздел был полностью посвящен некромантии и призыву. Так их упрощенно называла Мари, ибо в действительности не знала перевода представленных слов, но суть уловила в описаниях. Все эти практики предполагали человеческие жертвоприношения и определенные способности, которых у Мари, к вящему сожалению, не было. Третий раздел мог похвастаться алхимическими рецептами с самыми странными ингредиентами. Один из их, с компонентами, вполне Мари понятными, она решила воплотить в жизнь, расплатившись за попытку оплавившейся кастрюли. Больше она не пыталась, алхимия, это не ее. Вот только все это представляло культурную, археологическую и историческую ценность. Мари, пожалуй, была величайшим исследователем из всех, когда-либо существовавших, по ее скромному мнению. Но это не отменяло факта опасности книги. Ей не место в музее, как и не место на полке девушки. Книга должна оставаться в тайнике, но раз судьба распорядилась иначе, значит, Мари должна была получить Некрономикон. Сейчас она переводила четвертый раздел, ровно половина книги позади. Эта часть оказалась не только интересной, но и полезной, как ей показалось. Договоры. Они тут непростыми. На крови, с жертвами и экзотическими местами проведения, самых разных направленностей. И лишь один из вариантов по-настоящему привлек внимание Мари. Некая клятва крови. В голове моментально возник план. Превосходная идея, стоящая всех ее усилий. Она сделает это, сделает прямо сейчас. Мари аккуратно закрыла книгу, вернула ее в пропитанную кровью тряпку и убрала в тайник. Тетрадь с переводом отправилась туда же. Незачем рисковать. Девушка поднялась наверх и плотно закрыла дверь в подвал со зловещими тайнами. Скрипнули старые доски, над головой прополз паук, замерцала лампа. Мари чихнула и, протерев глаза, злобно сощурилась. Ей стоит взять револьвер, на случай, если Карри окажется излишне упертой. И хотя она могла убить ее щелчком пальцев, миротворец не будет лишним, не зря же его так прозвали. Она сделала себе портупею для одного из револьверов. Вторая кобура крепилась на пояс, но это в пальто не спрячешь. Теперь можно было идти к Карри, которая сидела в своей комнате и тыкала иголкой самодельную куклу. Комната была заполнена черным цветом и черепами животных, равнодушно взирающих на девушку с полок и веревок. «Ну почему это не работает?» — яростно прошептала она и отбросила иголку. «Паршивый из меня маг, да, мистер Пиклз?» Мертвый енот молчаливо стоял в углу. «Ты, как всегда, слишком добр, мистер Пиклз». Карри взяла его на руки и погладила жесткую шерсть. «Но эта сучка должна страдать, она ограничила наши с Дэвидом встречи. Но я на ее месте поступила бы так же», — Карри задумалась. «Дрянь». В этот момент в дверь позвонили. «Она, неожиданно для себя», — поняла девушка. «Устрою ей теплый приемчик». Карри схватила длинный кинжал, подаренный ей Дэвидом, и пару раз взмахнула им. Звонок повторился. «Сейчас, сейчас». Она побежала вниз, по пути отбросив мистера Пиклза. «Кто там?» «Это я, Мари». «Есть разговор». Рубленные фразы говорили лишь о том, что с убийством соперницы можно повременить. Девушка спрятала кинжал за спину и открыла Мари дверь. Та стояла на крыльце, элегантно скрестив свои длинные руки, закрытые дорогими, даже на вид, перчатками. «Ну прямо ебаная аристократка», — с ненавистью подумала Карри. «А боже, какой это неожиданный визит», — притворно удивилась Карри. «Извини, но я не держу при себе собачьего корма, мне нечем тебя угостить». Она была более чем уверена в том, что это противостояние останется между ними. «Ну разумеется, я и не собиралась съедать твоих червей, ведь ты с таким трудом откапываешь их из земли», — усмехнулась Мари. «А где твоя дохлая тварь? Я ожидала увидеть вываленный язык, или ты решила ее заменить?» «Нет, приберегла эту роль для тебя», — ответила Карри. «Пока что она проигрывала. Ты впустишь меня или нет?» Мари склонила голову на бок. «Этот разговор касается лишь нас двоих, а совсем не всей улицы». «Конечно», — Карри отошла. «Проходи». «Слушай», — Мари повернулась к ней. «Я хочу поговорить насчет Дэвида». Рука, сжимающая кинжал, напряглась, впрочем, как и рука, держащая револьвер. «Наверное, о том, как ты регулярно пытаешься его отравить», — со злой усмешкой спросила Кэрри. «Ты закончила практиковаться в остроумии», — спокойно ответила Мари. «Вот и отлично, малявка, а то твои потуги меня раздражают. Ох, ну надо же, ты можешь говорить, а я думала, что курицы только кудахчат». Кэрри немного сблизилась. «У меня под пальто револьвер, и если ты сделаешь еще один шаг в мою сторону, я выстрелю», — щелкнул взводимый курок. «Положи то, что у тебя за спиной». «Ну надо же», — Кэрри вернула кинжал в ножны за спиной. «Какая внимательная, тогда убери и ты». «Хорошо», — курок вернулся в изначальное положение. «Пойми, Дэвид будет не рад, если холодная война перерастет в горячую. В последнее время мне все труднее уследить за его настроением. Он сильно изменился, стал холодным, как кусок льда», — заметила нахмурившаяся Кэрри. «Ты тоже обратила на это внимание?» «Ну разумеется», — вздохнула Мари. «Я надеюсь, что мое предложение тебе немного исправит ситуацию. Я внимательно слушаю». Некромант-самоучка прошла в зал. «Садись, не будем же мы стоять». «Хорошо», — Мари села так, словно старенькое кресло было королевским троном. «Итак, я больше не буду ограничивать ваши с Дэвидом встречи и позволю тебе получить знания о своих способностях из одной книги. Но тебе придется принести мне клятву на крови, что пока я жива, ты не будешь пытаться отбить у меня Дэвида и навредить мне словом или делом». «Ха, не на ту напала». Кэрри подалась вперед. В комнате царил полумрак из-за закрытых штор. Глаза девушки безумно сверкали в темноте, обещая Мари самую страшную смерть, пока пальцы нервно отбивали странный ритм, а подлокотник кресла. «Послушай», — Мари с трудом сдерживала себя, — «если ты считаешь, что Дэвид будет слушать тебя, ты сильно ошибаешься. Я его любимая жена. Он оставит тебя в университете отца, а сам пойдет творить великие дела». «Жена?» — Кэрри хмыкнула. «Он рассказал мне, что это вранье. Если он тебя так любит, то почему еще не женился? Может быть, потому, что тебе нашлась альтернатива получше. Лучше замолчи, пока я не сожгла тебя дотла». Ворсинки на кресле затлели. «Не жги мой дом, он дорог воспоминаниями», — развела руками Кэрри. «Ты что-то говорила про книгу?» «Я слушаю». «Эта книга – ценная историческая реликвия, содержащая запретные знания, которые могут направить твою силу в нужное русло, как выразился бы Дэвид», — Мари сощурилась. «Можешь, если согласишься, находиться рядом с ним сколько угодно. При этом ты будешь совершенствоваться. Но, как я уже говорила, на моих условиях». В голове у Кэрри появилось что-то отдаленно похожее на план, очень трудоемкий, для которого необходимо будет проводить с Дэвидом много времени. «Хорошо», — она улыбнулась. «Я согласна на твои условия». Это было подозрительно, очень. Однако Мари казалось это необходимым, чтобы обезопасить себя от психопатки. Дэвиду-то она ничего не сделает, слишком любит его, наивная девочка. «Я понимаю, что неконкурентно способна», — с трудом сказала Кэрри, — «но это было нужно для плана». «Давно пора было», — Мари снисходительно посмотрела на нее, широко улыбнувшись. «Тогда пойдем к нам, там и заключим договор». «В чем он будет заключаться?» Кэрри была более чем на голову ниже Мари, но смотрела на нее воинственно, несмотря на признание поражения. «О, это очень интересный процесс, но довольно короткий». Мари встала с кресла. «На запястье у тебя, как и у меня, останется. Назовем его клеймо, как у рабов», — скривилась Кэрри. «Как у полноправных партнеров, заключивших честное соглашение», — парировала Мари. «Быстрее, у нас еще много дел». «У нас?» — они вышли из дома, покинув теплоту тьмы и окунувшись в леденящую прохладу света. «У меня домашняя работа, а у тебя, насколько я знаю, работа в ателье». «Я взяла один выходной, ради такого случая», — отмахнулась Мари. «Я хотела у тебя спросить, кто может знать о предыдущих владельцах нашего дома? Старик Элис, разве что», — пожала Кэрри плечами. «Но я бы не рассчитывала». «Мы пойдем к этому старику вместе», — припечатала Мари. «Возражения не принимаются». «Опять угрозы», — Кэрри покачала головой. «Многого ты ими не достигнешь. Как мы уже выяснили, в твоем случае они эффективнее», — голос Мари сочился ядом. «Прибереги яд для своей горелой курицы, тогда Дэвид хотя бы не будет мучиться, поедая ее, а сразу умрет», — ответила Кэрри. «Счет выровнялся». «Он сказал тебе?» — жестко спросила Мари, резко развернувшись к сопернице. «Нет, он слишком хороший человек, чтобы поносить свою женщину при другой». Кэрри даже выпрямила спину, почувствовала себя увереннее. Просто запах был на всю улицу. «Черт, вот сучка!» Мари сжала кулаки. «Ну что, получила, стерва?» Кэрри гордо подняла подбородок. Дуэль взглядов продолжалась с минуту, после чего Мари молча развернулась, не видя в этом больше смысла. А вот Кэрри продолжала смотреть ей в спину своими мертвыми глазами. Маленькие победы приближают ее к победе большой. Она умела ждать. Черный дом напротив, сколько Кэрри себя помнила, был всегда пуст. Загадочный и большой, он привлекал к себе детей, желающих разузнать о тайнах старого особняка. Но страх суеверного деревенского жителя был слишком велик, поэтому дом стоял нетронутым. Неприступная твердыня тьмы и тишины. В отличие от остальных, у Кэрри почему-то никогда не возникало желания к нему подходить. Она и так жила через дорогу, да и страха в ее жизни хватало. Но теперь там живет Дэвид. Знал бы тот самый, несуществующий бог, каких усилий ей стоило подойти к этой массивной расцарапанной двери и, постучав, пригласить незнакомых тогда людей на ужин. В доме пахло, как в больнице, стерильно чистыми полами. От Дэвида никогда так не пахло. За ним следовал сладковатый запах сидра, дешевых сигарет, которые не переставая курят рабочие, и той мужской уверенности, что легко способна очаровать женщину. Кэрри сделала для себя вывод, что, возможно, в постели у пары не все так хорошо, как могло быть, иначе Дэвид не задерживался бы на работе или в баре. Злорадный смех был неуместен, поэтому девушка сжала свои губы, не желая злить излишне опасную соперницу. Ну ничего, она еще посмеется над ее могилой. Нам нужно в подвал. Шаг у Мари был большой, из-за чего она немного оторвалась. Ты можешь двигаться быстрее, не все такие оглобли, как ты, пыхтя ответила Кэрри. Это, пожалуй, относилось и к формам Кэрри, сильно уступающим таковым у Мари. Давай быстрее, коротышка, ритуал дело не быстрое. Ну, относительно, усмехнулась Мари. Они торопливо спустились в подвал. Кэрри чихнула, когда в нос попала пыль, и сдула паутину с не самым удачливым пауком. Ее взору открылся вид на старые, никому не нужные вещи. Какие-то потрепанные картины, статуи и прочая древняя хрень, как ее обозначила для себя девушка. Но одна вещь была столь же интересна, сколь и отвратительна: большой деревянный крест, шершавый на вид и блестящий, словно от закопченного человеческого жира. Это был оскверненный символ. Итак, показываю, где книга. Мари подошла к кресту. На случай, если со мной что-то случится, она не должна оставаться здесь. Ясно, Кэрри зевнула. А дальше что? А дальше была подготовка. Для заключения договора требовался текст клятвы, острый предмет и немного смелости. Взять решили кинжал Кэрри. Продезинфицировав его, девушки сели напротив друг друга за кухонным столом. Я не буду резать себе руку, делай это сама. Кэрри протянула ладонь и зажмурилась. Ладно, пожала Мари плечами и резким движением расчертила на ладони кровавый круг. Кэрри лишь пискнула. Она укусила себя за рукав, чтобы не кричать. Пока Мари добавляла к композиции новые детали, девушка обдумывала возможные варианты. Ей ничего не стоило подправить направление кинжала и возить его Мари в горло. Ничего, кроме честности. Они договорились. Да и Кэрри может прикончить свою соперницу бескровно, уничтожив ее репутацию и втоптав имя в грязь. Если она хочет, чтобы Дэвид ее полюбил, не стоит поступать, как эта стерва. Следует быть собой. Все, Мари вздохнула. Сейчас начерчу себе. Она лишь поморщилась. Иногда, во время месячных, боль внизу живота была гораздо сильнее. Итак, в воздухе повисло напряжение. Начинай. Я, Кэрри Дискин, дочь Роуз и Генри, обязуюсь не предпринимать по отношению к Марии Каролайн, дочери Елизаветы и Вацлава, враждебных и ведущих к ее гибели действий, в обмен на ее обещание. Кэрри бесстрашно вытянула руку, на стол закапала кровь. Я, Мария Каролайн, дочь Елизаветы и Вацлава, принимаю клятву Кэрри Дискин, дочери Роуз и Генри, и обязуюсь предоставить ей доступ к книге Некрономикон, ее переводу, а также уверенность в том, что не буду предпринимать по отношению к ней враждебных действий, и пусть кровь скрипит наши клятвы. Сказали они хором и пожали руки, за запястье, кожу обогла огнем. Они не могли разжать руки, так и продолжая смотреть друг на друга глазами, полными боли. Блять, когда руки наконец разнялись, Кэрри завалилась назад на стуле и с грохотом упала. Рука, боже, Мари вся тряслась, это было больно, очень. Из глаз у нее запоздало брызнули слезы. На запястье, с внутренней стороны, красовалась метка. Сложный рисунок в круге, преобразовался в довольно простого змея, кусающего себя за хвост, уроборос. Причем тут этот знак? Мари схватилась за голову, в некрономиконе ни слова о нем. Чертовщина. Ты как, паршиво? Кэрри с трудом встала. Ты немного смягчила клятву. Спасибо. Я не такая сука, как тебе могло показаться, но Дэвид мой и таким останется, до самой смерти одного из нас. Но себя я уже обезопасила, а его ты точно не тронешь. Мари порой не замечала за собой этой странной одержимости. Дай сюда руку. Кэрри требовательно потянула ладонь, ни следа порезов. Я исцелю ее. Спасибо. После небольшого молчания сказала Мари. Но я и сама могу. А что за странный знак? Кэрри вовсю крутила запястье. Знакомый. Уроборос. Один из древнейших символов, известных человеку. Он не просто так появился на месте другого. Знак космоса, вечный круговорот жизни и смерти. Нет, не то. Я знаю. Девушки вскочили со своих мест. Дэвид стоял в проходе на кухню и улыбался одним уголком своего рта, глядя на гудящий холодильник. Глаза его были слегка прищурены, а пальцы беспокойно метались, ежесекундно составляя странные фигуры. «Че, что ты знаешь?» – сбледнула Мари. Круг замкнулся, он нахмурился. «К чему бы это?» Дэвид подошел к холодильнику и достал оттуда яблоко. «Видишь, яблоко в его руках потекло, как мороженое в жаркий день. Я сделал это, понял, как преобразовать материю». Мари смотрела на это с ужасом. Когда то, во что Дэвид превратил яблоко, начало капать на пол, Мари почувствовала, что теряет сознание. «Не пугайся, солнышко», ласковые слова привели ее в чувство. «С людьми еще проще, чем с этим яблоком». Взгляд его сфокусировался на госте, смотревшей на Дэвида со священным трепетом. «Вы помирились», тон его смягчился. «Это хорошо, потому что я хочу есть. Ты же должен был прийти позже, сейчас только два», немного оправилась Мари, после неожиданного появления. «Так получилось», флегматично ответил Дэвид. «Я хочу есть, Кэрри, накорми меня». С радостью, она медленно встала со стула, все еще испытывая слабость. «У тебя кровь на руке», заметил он. Кровь неожиданно превратилась в кровавое облако, растворившееся в воздухе. «Эти месячные», Дэвид покачал головой. «Хорошо, что я не женщина. А почему ты не хочешь, чтобы я покормила тебя?» С обидой в голосе, спросила Мари. «Вижу, ты устала», Дэвид положил руку ей на плечо. «Может, хочешь спать?» «Нет», мотнула она головой. «Тогда есть», сделал вывод мутант. «Пойдем, Кэрри нас обоих покормит, а еще убери тот красный мешок, от него тянет гнилью». Пока Мари прятала некрономикон, Дэвид успел пройти в дом Кэрри и сесть к ней за стол. Он внимательно наблюдал за девушкой, которая в спешке разогревала обед и бегала по кухне, занимаясь несколькими процессами одновременно. «Я понял, как расправиться с ним», – неожиданно сказал Дэвид, – «главным зачинщиком. Это будет интересно. Какой-то ты сегодня загадочный», – нервно хмыкнула Кэрри. «Да», – ему показалось, что Кэрри кивнула. «Вряд ли. Просто мои мозговые волны сталкиваются с линиями вероятностей, находящимися во временном потоке. Я пытаюсь разобраться, где прошлое, где настоящее, а где будущее. Габриэль? Нет, Габриэль мертва». Он почесал подбородок. «Надо сказать отцу, что мне надоела эта жизнь в клетке». Лицо его перечеркнула злая усмешка. «Нет, не буду ничего го». «Стоп, Кэрри». «Да, Дэвид». Она обеспокоенность развернулась к нему. «Ой». Он неожиданно сблизился и прижал ее к себе. «От тебя так приятно пахнет». Дэвид прижался носом к ее волосам. «Пшеницей. Только запах меня не подводит. Я словно бы не в своем теле, где-то в другом измерении». «Я тоже», простонала Кэрри. «Спасибо», он еще раз вдохнул ее запах. «Ты привела меня в чувство. Что здесь происходит?» Голос появившейся Мари мог проморозить до костей. «Я осознал себя тем, кем являюсь, благодаря знакомому запаху Кэрри». Он погладил девочку по голове. «Не обижай невинное дитя. Если я вызвал твой гнев, то приму любое наказание. Неважно», она села за стол. «Я уже не обращаю внимания». «На что?» – удивился Дэвид. «На меня?» – он, казалось, был растерян. Неясно, оскорбили ли его эти слова. «Оскорбили», – Дэвид оскалился. «Еще как, ты чего?» Мария обеспокоенно посмотрела на него. «Сам не свой сегодня. Сегодня на ферме погиб человек, старший бухгалтер», – успокоился Дэвид. Он отпустил Кэрри и сел рядом с возлюбленной. Напоролся на вилы, или ему кто-то помог, а потом свиньи его частично сожрали. «Какая мерзость», – Мари скривилась. «Зачем ты мне это рассказал? Чтобы ты осознала ценность жизни, а точнее ее дешевизну», – Дэвид посмотрел на мистера Пиклза, который, необъяснимым образом, всегда оказывался рядом. Процессы роста не прекращаются даже в гниющем трупе на берегу реки, что уж говорить об этом еноте. Феномену жизни придают слишком большое значение. Ее столь много, что цена оказывается несущественной. «Ты что, пьян?» – подозрительно воззрилась на него Мари. «Будь я пьян, наговорил бы сейчас лишнего». Он спокойно взял ложку и зачерпнул супа из поставленной перед ним тарелки. «Это же суп с красной фасолью». На Кларе воззрились полные благодарности глаза. «Мой любимый, Дэвид начал энергично есть. Как прошли занятия в школе, Кларе?» «Да, как обычно», — отмахнулась она. «О, я вижу и даже слышу», — Дэвид прикрыл глаза. «Они за все заплатят, за все». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и отследовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными. Я привел смерть в ваш тихий городок, Кларе. Она следует за мной по пятам. К чему весь этот пафос? Мари подалась вперед. «Дэвид, что с тобой?» Стрелок любил цитировать Библию, пожал он плечами. «Я просто говорю то, что от меня ждут. Я не понимаю», Мари была растеряна. «Если вы собирались куда-то идти, а что-то мне подсказывает, что собирались, идите пока не стемнело. И помните, честная борьба – признак сильной личности». «Ты не заболел?» Кларе прикоснулась тыльной стороной ладони к его лбу. «Лучше бы я заболел», – с легкой грустью ответил тот. «Через месяц поедем назад в Нью-Йорк, здесь нам делать больше нечего. Ура!» Кларе бросилась ему на шею. «Ты серьезно?» Приободрилась Мари. «Это отличные новости. Еще месяц, не вздумайте расслабляться», доев суп, он вытер рот рукавом. «Еще раз спасибо за суп», Дэвид похлопал Кларе по спине и встал. «Мне надо идти. Постараюсь вернуться к завтрашнему утру», отстранив от себя Кларе, он словно робот вышел из кухни. «Повеселитесь там». С грохотом захлопнулась входная дверь, отчего девушки немного вздрогнули. «Он что-то скрывает», сделала очевидный вывод Мари. «Я обязательно узнаю, что, но вначале старик Элис, ты слишком многого от него требуешь», не согласилась Кларе. «Он пришел с работы уставший и голодный. Разумеется, его поведение может показаться тебе странным. Дэвид мужчина, а они воспринимают все иначе». «Может быть», Мари шумно втянула воздух своим большим носом. «Пойдем, ни к чему задерживаться». Дорога заняла у них чуть менее часа. «А ты говорила, Мари совсем не запыхалась, в отличие от вынужденной напарницы. Рука не болит, разве что немного ноет». Кларе оперлась о покосившийся забор. «Старик знает, что мы к нему, я видела его скрюченную морду в окне. Как ласково ты его», усмехнулась Мари. «Эта старая сволочь заслуживает еще большего ведра помоев на свою голову», Кларе сплюнула, «как это делал Дэвид, ничем не лучше прочих. А на его полях кто-то работает?» Мари спрятала руку под пальто. «Вряд ли, жатва уже прошла». Кларе с интересом на нее посмотрела. «Ты хочешь его убить? Посмотрим, насколько он будет разговорчив». Мари не спешила возводить курок. «Но и торопиться мы не будем, старики любят рассказывать истории». «Конечно, но если решила его прикончить, подай мне знак», подмигнула Кларе и первая пересекла границу участка. Прямо у дороги стоял небольшой фермерский дом, двухэтажный, но, судя по окнам, никто не ухаживал ни за одним из этажей. На побитом жизнью почтовом ящике сидел большой одноногий ворон. Безмолвный он внимательно наблюдал за подходившими фигурами, одна из которых вдохнула в истощенную птицу жизнь. «Можешь улетать, Мефистофель», — отпустила его Кларе. Ворон открыл клюв, но оттуда не донеслось ни звука. Видимо, сообщив, что хотел, одним взмахом крыльев он оказался в воздухе, после чего стал стремительно удаляться от дома, пока окончательно не размылся на фоне черных туч. «Это мой помощник», — пояснила Кларе, удивленной Мари. «Шпион, ты многое скрываешь?» «Да», — приподняла та бровь. «Только не от Дэвида», — ответила Кларе и два раза коротко постучала в дверь. «Сейчас, сейчас». Старческий голос был таким же скрипучим, как и входная дверь. «Надо же, у меня гости. Не притворяйся, что не видел нас, старый ублюдок». Кларе скривилась при виде ветерана. «У нас есть к тебе парочка вопросов». «Побольше вежливости в голосе, юная леди. Перед тобой», — косящий глаз его, бешено завертелся в глазнице. «Да, я уже слышала это», — Кларе отодвинула, не ожидавшего такой наглости старика, и прошла внутрь. «Мы пришли сюда не для того, чтобы выслушивать истории о твоей жизни», — мы пришли ради истории о других людях. О, таки вы все-таки будете меня слушать, он расплылся в улыбке. Тогда проходите, не стойте. Мария осуждающе посмотрела на свою напарницу, но той было абсолютно плевать, она знала об этом старике немного больше. Может, чаю? Он горбился и бегал по дому в своем комбинезоне, словно уродец из цирка. Ух, бля! Элис громко пукнул и так облегченно вздохнул, что Мари чуть не вырвало. Она спокойно могла вынести вид расчлененного тела, но не этот варварский этикет. Нет, пожалуй, выслушивать еще и его отрыжку было выше любых сил. Может, нам где-то присесть? Мило у вас тут. Кстати, дом напоминал склад бутылок и грязной одноразовой посуды, над которой роились жирные мухи. А эта четвертая жена постаралась, чтобы ей вечность в гробу вертеться, корове. Сексом она совсем не умела заниматься, надо сказать. Он сел на старый стул, предоставив гостям два ободранных и не очень чистых клетчатых кресла. Ну и, какую историю вы хотите послушать, Мари? Правильно, да, я хотела бы послушать о бывших владельцах пятого дома на Садовой улице. Мари боковым зрением наблюдала за Клари, которая разглядывала медаль, находящуюся в рамке за стеклом. Лучше спроси его о том, как он линчевал черных и геев, пробурчала Клари. О, ну это я могу рассказать, обрадовался Элис, только вот непонятно, к какому вопросу. Вы ведь теперь живете в том доме, правильно? Тогда знайте, раньше там жили пикманы, безумцы, черные маги и знатные ценители редкостей. Они как-то хвалились, что смогли купить кости настоящего динозавра. Вы представляете? Более чем, ответила Мария, хотя костей динозавра в подвале не обнаружила. Так вот, наверное, в 70-х, кажется, в 75-м, пропали они, старик всплеснул руками. Потом их обнаружили, утопились в мне. Они вроде и раньше туда ходили, все клад какой-то искали. Видимо, обнаружили, прямо на дне озера. Ха, хотя мне они нравились, веселые были. Он порыскал рукой за спиной и, нащупав початую банку пива, радостно продемонстрировал ее гостям. Вот такие вот дела, Элис сделал глоток. Пикманы, в общем-то, были не слишком общительными, либо рисовали, либо путешествовали. В Парсонсе их привлекло уединение от остального мира и некие, только им известные, загадки. После их смерти дом опечатали и передали городу, ибо на торгах никто его не купил. Место считается, не то что проклятым, но близким к этому. Старик удивительно складно излагал историю, если вспомнить о том, как в их первую с Мари встречу, он буквально плевался в полицейского, своего старого знакомого. Кари, тем временем, немного потянула на себя книгу, стоявшую на пыльной полке, и тут же вернула ее назад. За шкафом находилась ниша с очень интересным содержимым. То есть это все? Мари выжидающе смотрела на полусумасшедшего старика, который залпом допивал пиво. Ну, да, он хмыкнул и кинул банку в кучу таких же, как я этого гука. Дед, да ты охуел. Клари схватилась за рукоять кинжала. Хорошо, мы поняли, спасибо за рассказ. Мари вытащила из волос кусочек какого мусора. До свидания. Давайте. Он махнул рукой. Это была не первая бутылка за сегодня. Хотя, постойте, я вспомнил кое-что. Мари остановилась. Почти беззвучно щелкнул курок. Они со смехом рассказывали о робе Иисуса, пропитанной его кровью. Пикманы даже убили какую-то еврейскую семью ради этой фальшивки. Я все подслушал, тогда работал у них садовником, только вернулся с войны, а принадлежащие мне поля были не обработаны и полностью заброшены, нужны были деньги на восстановление. Ох и хорошо же они мне платили. Интересно, безразлично кивнула Мари. Кари, пойдем. Ага. Девушка скользнула за ней, кинув на Элиса испепеляющий взгляд. «Ну и, что дальше? Пойдем ко мне, тебе же нужно читать Некрономикон, а если быть точнее, то его перевод». Мари потерла переносицу, чуть не застрелила его на месте, до чего гадкий старик. Он когда-то состоял в ККК, ездил на собрания партии в другие города, покрупнее. Они убивали чернокожих и геев по всему Канзасу, хоть их у нас и немного. Мерзкий ублюдок. Коризло сжало кулачки. Меня больше интересуют его слова про робу Христа. Похоже, я знаю, где она. Мари, однако, не была рада. Святая вещь, сдерживает проклятую, любопытно. Однако они все-таки утопились. Почему, влияние ли это Некрономикона, не ясно, но, по крайней мере, теперь я знаю, в каком направлении копать. Полагаю, они наверняка состояли в каком-нибудь археологическом или исследовательском обществе, тогда круг поиска значительно сужается. Почему мы его не убили? Все еще вопрошала Кари, да их картины. Знаешь, ведь те, что в подвале, и те, что на стенах, сильно различаются, продолжала размышлять Мари. Картины, найденные в подвале, вполне могут свести человека с ума при длительном воздействии. Пляски каннибалов, деревья из кишок, реки крови и отрубленные руки в котлах на шабаше ведьм. И это лишь малая часть имеющегося. Работы выполнены столь искусно, что кажется, будто бой барабанов, сделанных из натянутой человеческой кожи, гремит у тебя в ушах, а танцы ведьм и крики сов звучат где-то под окном. Они определенно знали больше, чем простые исследователи. Безумие, невообразимое безумие. Я бы отрезала его голову, после чего засушила и повесила на стену, продолжала меж тем Кэрри. Когда я пытаюсь представить себе истинные масштабы того, что до поры милосердно скрывают от нас глубины моря и суши, мне хочется немедленно перерезать себе горло. Мари нахмурилась. Неописуемый ужас, вот что я порой испытываю. Потом вспороть живот и развесить на деревьях кишки, вот это будет искусство. И так с каждым. Кэрри в красках представляла себе все это. Боже, во что я ввязалась, сокрушенно покачала Мари головой. Кэрри, ты что-то говорила? Да нет, удовлетворив жажду воображаемого насилия, девушка успокоилась. Просто вспомнила одну фразу, мне ее Дэвид сказал. Какую? В игре картами жизни обходись теми, что у тебя на руках. Глава 16. При игре картами жизни нужно обходиться тем, что у тебя на руках, или ты не знал, Джонас. Дэвид столкнул ногой труп со стула и сел на освободившееся место. А вы, парни, разве не знали? Они молчали. У подростков все еще звенело в ушах от выстрела. Их было четверо, не считая Дэвида, сидящих за круглым столом и играющих в покер. Над головой висела ничем не покрытая лампа, немного забрызганная кровью. Мрачный холодный свет. Ужас отразился на лицах, когда Дэвид вновь поднял револьвер. «О, можете не вздрагивать», он положил его на стол. «Сегодня мы будем играть в русскую рулетку». Один из них заплакал. По помещению поплыл резкий запах мочи. «Ну и чего ты плачешь?» Склонился Дэвид к коротышке, который заливал стол слезами. «А когда вы унижали беззащитную девушку, думаете, у нее не было желания поплакать? А, я тебя спрашиваю». От ударов печень парень согнулся и опорожнил желудок на своего соседа. «Да, слабоватые у тебя друзья, Джонас». Дэвид расслабленно откинулся на стуле, наблюдая за перекосившимся лицом усача. «Что вы от нас хотите?» Дрожащий голос Джонаса был, как бальзам на душу. «А ты, как думаешь?» Усмехнулся Дэвид. Паук поймал муху и теперь мог вдоволь насладиться ее мучениями. «Все из-за этой девки?» — резко спросил Джонас. «Из-за нее?» — кивнул Дэвид, он скалился. «А еще из-за чего?» Лоб усача покрылся испариной, он не знал. «А еще потому, что я садист!» — прорычал Дэвид и крутанул револьвер. Тот указал на хнычущего парня. «Давай, дерьмо, спусти курок, я не могу!» Заныл он и тут, рука его, против воли владельца, покрепче ухватилась за револьвер и понесла тот к виску. «Нет, не надо. Меньше слез, больше дела», — Дэвид пнул валяющийся на полу труп. «Один мешок с мясом уже пораскинул мозгами, твоя очередь. А ты, Джонас, даже не пытайся врезать мне по яйцам, сегодня вашим телам отдаю приказы я. Простите за все, парни», — на обреченном лице надулся пузырь из соплей. «Как же не хочется умирать. Его соседа, помимо рвоты, забрызгало мозгами. Нытик сам упал на пол, где уже натекала лужа крови от предыдущего мертвеца. Зажмурился», — констатировал Дэвид. «А ведь в барабане всего три патрона. Кстати, Джонас, узнаешь револьвер? Нашел у твоего отца. Хорошая модель, надежная, такой, случайно не выстрелит. Ну что, продолжаем крутить». Револьвер вылетел из крепкой мертвецкой хватки и приземлился на стол, где закрутился волчком. «Апа!» — Дэвид ударил себя по ляжке. «Ну, Джонас, тебе то может повезет, наслаждайся попыткой». «Ублюдок!» — выдохнул Джонас и, крутанув барабан на рукав, бесстрашно приставил ствол к виску. «Гореть тебе в аду!» Сухой щелчок. «Я же говорил, ты у нас везунчик!» — Дэвид иронично похлопал. «Ну-ка, теперь твоя очередь крутить колесо фортуны». Джонас скривился, в этом лице отпечаталась радость вперемешку со страхом. «Сосед справа», — Дэвид покивал, словно этот исход был для него очевиден. «Как тебя зовут, сынок?» Заблеванный и забрызганный мозгами неудачливого друга, он мог лишь беззвучно открывать свой большой рот, полный не очень здоровых зубов. «Впрочем, это не важно, гораздо проще умирать, когда у тебя нет имени, верно?» Дэвид подмигнул и подтолкнул револьвер. «Не бойся, тебе еще повезло, что я решил не знакомить вас с медленной смертью. Ну, но я ведь ничего не сделал, это были единственные слова перед тем, как половину его головы разорвало в клочья. То, что осталось, со стуком ударилось о стол, раскидывая покерные карты. Зашаталась лампочка, на нее попал кусочек черепа. Дэвид нахмурился, и она остановилась. Этот не столь удачлив, Дэвид вытер со лба кровавые капли. Ну, не всем же выигрывать, правильно, будь ты проклята, тварь, Джона сплюнул, но велением воли псионика, плевок попал на лицо отправителю. Я же сказал, вы в моей власти, он уже не улыбался. Кто хочет крутануть, может ты, прилизанный яростно замотал головой. Ну, выбора у тебя особо и нет, пожал Дэвид плечами и выкинул барабан револьвера. Знаешь, с одним патроном как-то слабовато. Он вытащил из кармана 5 патронов и полностью зарядил барабан, отбросив пустые гильзы. Так лучше, тебе не кажется? Такой улыбкой следовало лечить заикание. Бери, я не нищий, чтобы стоять с протянутой рукой. Прилизанный медленно взял револьвер, который тут же выпал из его дрожащей рук. Я знаю, умирать страшно, ласково сказал Дэвид, возвращая обреченному на смерть пистолет. Но ты просто подумай о другом, о родителях своих, например, о Боге. И вправду, что ждет тебя на той стороне? Не знаю, что ждет меня там, но тебя, ждать буду я. Прилизанный сглотнул и резко приставил револьвер к виску, передавая своей шлюшке привет. Джонас окончательно оказался забрызган мозгами. Он продолжал сидеть с перекошенным окровавленным лицом. На кончиках его волос, словно утренняя роса, подрагивали капли крови. «Я не хочу умирать», — тихо вымолвил он. «Проси, что хочешь, но молю, оставь мне жизнь. Знаешь, кто такой Артур Шопенгауэр?» Джонас отрицательно покачал головой. «А знаешь, что такое воля к жизни?» «Полагаю, догадываешься, ибо она присуща всем людям. Так вот, если ты осознанно от нее откажешься, я не буду тебя убивать». «Я не понимаю», — он схватился за голову, размазывая по лицу кровь. «Не понимаю, и не надо», — спокойно ответил Дэвид и указал на моток веревки, непонятно что делающий в подвале. «Завяжи себе петельку, да покороче, хочу посмотреть на то, как ты будешь конвульсивно дергаться». «Кажется, я его сломал», — удивленно подумал Дэвид, наблюдая за послушно исполняющим собственный приговор Джонасом. «Чудовищно просто», — Дэвид усмехнулся. Он чувствовал себя живее всех живых. «Наконец, да-да, перекидывай через потолочную балку». Джонас забрался на стол, прямо на мозги и, подпрыгнув, перекинул петлю. Она раскачивалась рядом с лампочкой, чей свет отражался в багровых лужах крови. «Итак, последние слова», Дэвид уже не смотрел на него насмешливо. «Не убивай родителей», Джонас вздохнул. «Даже не знаю», Дэвид обошел его со спины, когда парень засунул голову в петлю. «Я подумаю». Он толкнул стол, и тело Джонаса дернулось вниз. Ноги болтались из стороны в сторону, как у лягушки, руки, словно две переваренные макаронины, вяло висели вдоль тела, а лицо стремительно синело. На губах у смертника выступила пена. Он обнажил зубы в безумной предсмертной улыбке, после чего, дернувшись в последний раз, затих. «Думаю, Карри понравится результат», — Дэвид не улыбался, отбросив маску мучителя. «Впрочем, она может и не оценить, женщины иногда бывают излишне привередливы. Я так устал от этой школы», — Карри страдальчески посмотрела на Дэвида. «Может, ну ее нахер, как хочешь», — отозвался тот. «Но, сдается мне, что сегодня ты можешь узнать нечто интересное». Он улыбнулся ей и хлопнул ладонью по бардачку, как бы намекая, что пора выходить. «Удачи», — махнув на прощание рукой, Дэвид уехал. «Я на вражеской территории. Уже около недели путешествую по землям, захваченным бандитами Фарсона. Они грабят и жгут города, словно не собираются жить в них после войны. Дикари и убийцы. Их ведет лишь слепая злоба и жажда нажиться здесь и сейчас. Я удивлен, что, продвигаясь, они не посыпают солью столь ненавистную им землю. Несколько раз мне попадались патрули, ничего особенного, дульнозарядные ружья и луки, сброд. Даже не стал тратить на них пули, нашел лагерь и, немного подождав, перерезал спящим глотки, до чего докатился благородный стрелок. Не стреляет, а режет, как мясник на бойне. Так Карри осталась наедине со своими страхами. С момента заключения той странной клятвы прошло целых 2 недели. Отъезд приближался, а напряжение все нарастало. Девушки уже спокойно воспринимали общество друг друга, особенно, когда рядом был Дэвид, но люди вокруг начали странно себя вести. Постоянно подходили к Дэвиду и просили его благословить их. Якобы, поделиться удачей, раз он выжил при нападении медведя. Некоторые напрямую проводили параллели с Адамом из рассказа пастора, который остался жив, несмотря на то, что был укушен подлым змеем. Безумцы, такие же, как их дети, Кэрри подавила желание сплюнуть и поудобнее перехватила рюкзак. «Ненавижу». Она и сама не могла сказать, что ненавидит больше. Угнетающе большое здание школы или всех этих упырей, собравшихся под одной крышей. Если у зла было лицо, то оно воплощалось в школе Парсонса. Кэрри, как обычно, прошла ко входу, ожидая града оскорблений, но никто не сказал и слова. Что-то было не так, школьники выглядели подавленными. Только бы на меня всем скопом не набросились, Кэрри была готова применить спрятанный кинжал. Я точно не отобьюсь. Я въехал в один из разоренных городов, чтобы остановиться на ночлег. Местные жители поглядывали на меня недружелюбно, открыто выражая свою агрессию словами. По пути мне попалась харчевня, одно из немногих уцелевших зданий, свинарник. Школа предстала для Кэрри во всем своем отвратительном великолепии. Порванный грязный линолеум, облупленные стены и штукатурка, которая, порой, присыпала сверху. Вдоль стен тянулись старые трубы, с которых вот-вот, да посыпется ржавчина. Каждый день Кэрри ожидала, что мимо проходящего окатит кипятком, но этого не случалось. Удивительно. Самая обыкновенная, заблеванная таверна. Ничего удивительного. Стоило мне войти, как головы пьяниц оказались повернуты ко мне. Солдатня. Ну разумеется, кто же еще мог остаться в полуразрушенном городе, чтобы выпить? Несмотря на это, я спокойно сел и заказал себе пиво. Для вида. Мне следовало узнать, где находится ставка командования. Я был близок, как никогда. Все вокруг шептались, искоса поглядывая на нее. Пройдя мимо ряда шкафчиков, Кэрри остановилась у самого побитого и разрисованного. Ее хранилище. Странно, но обычно залитый клеем замок был на удивление чист по сравнению с предыдущими днями. Кэрри осмотрела его на предмет, так любимых ею, мертвых животных, но сегодня крыс не было, а жаль, ее коллекции не хватало всего одного черепа. Она захлопнула шкафчик и обнаружила за ним прыщавое лицо, смутно знакомое и до омерзения счастливое. Кэрри отошла. Чего тебе, Стэн? Это ведь ты его прокляла, ну, Джонаса? С придыханием спросил он, уставившись на нее своими тусклыми глазами. Для того, чтобы они с друзьями прикончили друг друга. Что? Кэрри глубоко вздохнула, охваченная неожиданным приступом ужаса. Нет, ничего такого я не делала. А что, собственно, произошло? Ну, Джонас и его компания играли в покер у него дома, а потом они начали играть в русскую рулетку. Последним выпилился Джонас, он повесился после того, как все его друзья вышибли себе мозги. Стэн говорил все это шепотом, но окружающие его отлично слышали, уже собираясь вокруг. Ну, признайся, ты же это сделала, прокляла их. «Слушай, ты можешь потише?» – попросила она, но было уже поздно.